Глава 7. Копеечка к копеечке. Через 2 квартала от гильдии охотников находилась гильдия палачей. В отличие от первых, охотившихся на животных, вторые занимались исключительно условно разумными мобами. По-хорошему следовало зайти туда и сдать скальпы и квестовые мечи разбойников, но времени совсем не было. Экспа и деньги сейчас не главное. Римон бегом кинулся в свою комнату в таверне, по пути только заскочив в торговую лавку и прикупив 2 десятка свитков местной телепортации. Действовали они только в пределах текущей локации и стоили всего 5 юаней штука. Порталы, работающие в радиусе 100 километров, продавались уже по 30-ке. Фальшивый эльф взял 10 штук. Буквально закинув в себя комплексный обед, повышающий силу и выносливость, он поспешил в номер. Вытряхнул из баула оставшиеся квестовые предметы и небольшую горку подвявших растений, каких-то камушков, веточек и ракушек, неизвестно как попавших в инвентарь и не принятых на аукционе. Еще немного непонятного мусора, потом вендорам сдадим. Все, пусто. Он закинулся зельями силы и выносливости. Полминуты подумал, кивнул сам себе. Нет, ничего не упустил и не забыл. Вот. Максимальный переносимый без штрафов вес. 2 тонны 120 килограммов. Хороший повар работает в ложке и вилке. Нечего сказать. Поехали. Портал. Прыжок. Знакомая до боли полянка. Жужжание, стрекотание, писк, разнотравье и благолепие. Тьфу. До своего перевоплощения в насекомое относился Римон к таким местам вполне ровно, то есть никак. Но есть и ладно, нету и черт с ним. Вообще не думал об этом. Теперь же он искренне ненавидел все солнечные полянки в целом и эту в особенности. Ладно, время не ждет. Печать на свитке местного телепорта сломана. Прыжок. Вот и первый тайничок, отмеченный на карте. Привет, камень. Привет, дерево. Ну-ка, что там у вас? Мдя. Надо будет разбойникам за такое халатное отношение к складированию материальных ценностей потом вынести порицание, а за старательность в их накоплении – поощрение. Копыта, рога, бивни, хвосты, уши, шкуры, клювы, лапки – все навалено как попало, старательно утрамбовано и немножко пованивает. Странно, что не сгнил весь этот могильник. Хотя здесь игра все-таки, а предметы квестовые, да и считаются спрятанными, а не выброшенными. Так, первая сумка. Сгребаем все подряд. Нет, работа грузчика – это явно не для него. Только первая сумка почти наполнена до возможного для него предела, вместив 2 тонны с хвостиком, а он уже устал. Окей, выпьем малое зелье бодрости. Не то, что мастер выдал, а другое, попроще. Свойство такой качественной сумки, как у него, снижение веса на 50%, помогает очень при переносе. Но вот кто бы знал, что стоит перебрать такое количество окровавленных и вываленных в жидкой грязи звериных останков. Проверил. Итоговый вес сумки – то на 57 килограммов. Блин, в этой яме еще 5 раз постолько. Вторая сумка. 1 тонна 45 кг. Не, наверное, за следующую ходку дочищу тайничок, подумал Римон. Портал. Вот он у входа в город. Стражники у ворот посмотрели, не заинтересовались очередным мешочником, скривились от его вони и отвернулись. Игрокам разрешалось входить в город в любом состоянии, хоть в крови с головы до ног и обмотанными связками с ушами врагов. Мало ли, вдруг великий герой вернулся. А вот уже внутри городская стража карала жестокими штрафами за неопрятный внешний вид и даже за просто висящее на виду оружие. 10 шагов. Здесь уже, собственно, сам город начался. Сломать печать – местный телепорт. Вот и здание гильдии охотников. «Эй, дед, просыпайся!» «А? Уйди, бомжара, тут не подают!» И вредный привратник снова попытался задремать. «Чего?» «А, ну да. Весь в залитой жидкой серо-желтой грязью и кровью, с налипшими листиками, перышками и травинками. Да и амбре еще то. Ладно, не до сантиментов. Дед, кому говорю, подъем?» «Ну ты чё орёшь? Не сплю я. Чё надо? Нет никого. Видишь табличку? Учёт. Бухают, знать, все. Ну, все не все. А ты вот на, выпей». «Чё это?» Лениво и подозрительно скривился старик. «Мастер тебе от щедрот передал, пей». «А, эта дрянь снова. Не, не буду. Меня от нее сначала весь день колбасит, а потом так живот крутит, что я ни есть, ни спать не могу. Только до толчка бегаю и назад. И пердю я, то есть пержу. Газы, в общем, такие, что в округе комары дохнут». Говорил он так медленно и неторопливо, так тянул слова и смаковал свой кашель, что Римон окончательно потерял терпение. «Ты мне тут еще поспорь. Пей, говорю, а то сейчас силой волью». «Ну вот все обидеть так и норовят. Вот будет тебе столько, сколько мне. Мне 10 лет назад уже эпоху стукнуло. Пей, не рассуждай». Старик скривился, как будто собрался есть лимон со шкуркой, и, показывая явное отвращение, забулькал коричневой гадостью из бутылочки. Кадык его прыгал вверх-вниз, глаза расширялись, а дряблая кожа наливалась свежим румянцем. «Ух!» – выдохнул он, выхлебав все до капельки. По телу старичка пробежала мелкая дрожь, и он затараторил. «Ну зачем? Ну вот зачем? Зачем меня этой гадостью травить? Мастер ведь знает, знает. Знает, что я всегда на посту. Бдущий, бдищий, бдящий, бдыщий. Да я отсюда не ногой. Да у меня все. Вот!» Он потряс сухоньким кулачком. «Вот где все. А вы все, молодежь, мелочь пузатая. Бегайте, бегайте, а я...» «А ты вот, на». Демон вывалил у крыльца из маленькой на вид сумки 2 тонны извозюканных в грязи окровавленных частей различных представителей фауны. «Принимай». «Че это?» Скорость его речитатива все время увеличивалась, и отдельные слова разобрать стало совсем непросто. «Че это? Зачем это? Ты мне тут и территорию не засирай, не заслоняй. Че за куча? Это мусор, а не трофей. Где опись имущества в 4 экземплярах? Почему не по форме? Где тебя учили вообще? И кто ты вообще такой? И...» «Дед, тихо. Приказ мастера. Мне доставить тебе рассортировать. Будет премия от него, от мастера. Вечером ревизия. Справишься?» «Я? Да я! Да такая кучка мне, тьфу! Да я за 5 минут! Да я знаешь какой! Да плюнуть и расти...» «Вот и хорошо», — сказал демон, высыпая звериные останки из 2-й сумки. «Вот еще. Работай, трудоголик». Ошарашенный дед взглянул горящим яростным огнем глазами на 2 кучи чуть выше его роста. И что-то безумно бормоча бросился к первой. «Успеет», — сказал себе Римон. 2-я ходка заняла на 10 минут меньше первой. Вопреки ожиданиям, в тайнике оставалось всего 3,5 тонны квест-итемов. Просто они были не так плотно утрамбованы, как лежащие ближе ко входу в нору. Да и целая куча лосиных и оленьих рогов, находящихся в самом низу, добавляла объем, но не вес. А по объему сумки ограничений не имели. Вот такие чудо-сумки в чудо-мире. Дед трудился со скоростью подбадриваемого электроплетью гастарбайтера, нажравшегося энергетиков. Он со сверхзвуковой скоростью носился по двору, делая из 2 огромных бесформенных куч множество маленьких, зато однородных. И все время что-то бормотал и повизгивал. Демон осторожно, чтобы не потревожить спятившего деда и не нарваться на очередную нотацию, на цыпочках просеменил по двору и высыпал содержимое своих сумок на место изрядной уменьшившейся кучи. Подбежавший с другой стороны реактивный старик оценил увеличившийся фронт работ и сирически захихикал, злобно оскалился, зарычал и с новыми силами бросился на свершение очередных трудовых подвигов. «Стахановец!» – покачал головой демон. По его подсчетам, содержимое даже 1 разбойничьего тайника с лихвой перекрывало требуемую по квесту сумму. Но полумеры были не в натуре демона. Нужно выжать из ситуации максимум. До приезда высокого начальства еще 2 часа. 2 ходок он точно сделать успеет. 2-я захоронка, как говорил орк-разбойник, обогатила Римона на 9,5 тонн окровавленных и вонючих сокровищ. Видя, что осталось немного, в конце 2-го для него захода, демон затолкал в сумку все, что смог отыскать в опускающихся сумерках. С большим перегрузом, но все же довольно бодро, Римон валился на территорию гильдии охотников. Все еще неугомонившийся дед носился туда-сюда. Он весь перепачкался и пах, наверное, даже хуже, чем наваленная ровными рядками куча односортных обрубков, обрезков и отрывков. То ли очень хотел премию, то ли именно так его колбасило. Римон не стал высыпать последнюю партию лута в общей куче. Следовало с этим закончить. Он подошел к ближайшей горке чего-то непонятного, приложил руку. Медвежья лапа. Общее количество в слоте 422 единицы. Система, как всегда, не подвела. Требуется только правильно поставить условия запроса. Вот только тут лежит 8440 юаней. Заметивший посягательство на результаты своего труда дед схватил что-то увесистое и бросил этим чем-то в Римона. Тот еле успел отшатнуться. Старичок неразборчиво заорал, замахал руками и бросился в атаку. Демон реально испугался. Дед напоминал плотоядного зомби из старинных фильмов, только шустрого не по годам и не по сценарию. Приняв с его точки зрения правильное решение, Римон напрягся и бесславно ретировался за заборчик, достававший ему лишь до груди. А старик успокоился и продолжил классифицировать и сортировать кровавый урожай. «Это что вы здесь за бардак развели?» Громогласный рев вырвал из трудовой эйфории суетящегося дедушку из оцепенения, завороженно наблюдавшего за этим процессом Римона. Возвышаясь над окружавшим гильдию охотников забора метра на полтора, стоял тролль. Всамделишный, настоящий тролль, огромный, с зубищами в четверть метра, сутулый, как горилла, опирающийся на мощные руки. И с таким же, как у гориллы, тупым и злобным взглядом. Но помимо размера он отличался от гориллы еще и тем, что был одет в смокинг. Бабочка на белоснежной сорочке добила Римона окончательно. «Гранд-мастер гильдии охотников Кимерии», — сообщала надпись над его головой. «Почему подотчетное имущество валяется не на складе?» За его спиной толпилось несколько разнорасовых существ, за которыми спрятался смущенный, но улыбающийся мастер гильдии охотников города Су. «Потому что на складе оно хранится?» – предположил Римон. «Валяется?» – включился дед. «У меня все учтено, все учтено. Я тут в поте лица, у меня порядок. Тут осталось-то. Вот вы зачем, ага, мастер? Я просил, ведь я просил. А ты, вы, мастер, зачем снова? Завтра будет болеть все, на больничный. Но тут порядок, почти порядок, 5 минут и порядок». «Это кто?» – мигнул обеими глазами тролль. Он выглядел явно сбитым с толку. «Завскладом». Немедленно сориентировался гоблин, непонятно как мгновенно переместившийся из хвоста процессии куда-то в район паха тролля. «Проводит внутреннюю инвентаризацию, отсеивает излишки». «Какие излишки?» «Лишние, не наши». «А чьи?» «Вот его». Гоблин мотнул головой в сторону Римона. «Наш сагильдиец хранил имущество, временно, чтобы не украли. А он молодец, все сохранил. Да, вон лишнее припер. Бедняга, дурачок, считает плохо, зато честный, прям как я». Римон хлюпнул носом и шаркнул ножкой. «Излишки оприходовать, недостачи возместить!» Пришел в себя тролль. «Эй, то есть как это оприходовать?» Демон аж поперхнулся. «Актом. Эй, как там тебя? Ну ты, с бумажками. Займись». Вперед вышел пузатый гном в роговых очках и молодцевато поклонился. У него в руках была огромная пухлая папка и счеты. «Ну что ж», — сказал тролль, — «снова тебя пронесло. Выкрутился таки». Гоблин пожал плечами, мол, судьба, и вообще я не понимаю, о чем речь. «Ты-то зачем ему помогаешь?» — спросил грандмастер у Римона. «Хотел с вами познакомиться. У меня много деловых предложений». «Я этому придурку...» Тролль ткнул пальцем в гоблина. «Снова кредит открываю. На 100 000. Очкастый, оформи. Все, я в оперу. Кто потревожит, сожру». Открылся портал. Тролль и его свита исчезли. Остался лишь бодрый гном-щитовод. «Ну-с», — сказал он, — «с чего начнем?» 5%, — хмуро ответил Римон. «Сошлись на 15. «Нужно же еще и грандмастеру что-то дать», — настаивал щитовод. «Он дотошный, непременно перепроверит». «Вот и своей долей дашь», — отрезал Римон. Когда скрутили беснующегося и норовящего помочь деда, скрупулезный гном пересчитал все рассортированное по кучкам имущество и еще небольшую горку неразобранного. Сделал он это 3 раза. Потом пару раз себя перепроверил и выдал цифру. 960 846 юаней. 38 270 пошли в счет погашения недостачи гоблина, а остальное тут же оплачено расторопным гномом. Передавая назад гному 8 786 юаней, Римон чуть ли не плакал. «А еще 0,4 юаня!» Жадный гном, видно, решил добить несчастного демона. «Вот ты жмот!» «Не жмот, а щитовод! Копейка рубль бережет, а 2 копейки – 2 рубля, а 40 копеек, соответственно, 40 рублей». «При чем тут рубли?» У нас расчет в юанях. А ты знаешь, сколько сейчас юаней за рубль дают? Знал бы год назад, а золотился бы». Когда противный гном ушел, Римон посмотрел на зажатую в его руке пачку денег. Почти 50 тысяч, без какой-то десятки с копейками. «Круто! Но денег нужно больше. Во много. Много раз больше». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Счастливый гоблин подскочил к Римону, схватил своими лапками его руку и бешено затряс. «Ты такое сделал для меня! Такое! Ты даже не представляешь!» От такого количества пожеланий и спасения демона зашатало. «Почему же? Очень даже представляю. Я даже и не знаю, как тебя отблагодарить. Зато я знаю. Свитками. Вот, держи». «Внимание! Задание «Охотники в беде» выполнено. Условия выполнения. Спасти мастера гильдии охотников от обвинения в растрате исполнено. Получена награда. Свирель синего змея. Опыт 50 тысяч. Повышение репутации в гильдии охотников. Улучшение отношения с мастером гильдии охотников в городе Су до максимально возможных». С этими словами он сунул в руку Римона коротенькую синюю дудочку. Между гоблином и эльфом проскочила вполне видимая зеленая искра, и Римона основательно тряхнула. Получен новый уровень, текущий уровень 3. Получен новый уровень, текущий уровень 4. Получен новый уровень, текущий уровень 15. Текущий опыт 50 100 из 60 тысяч. Парарам! Не думал, не гадал, срубил 15-й левел. Ох, гоблин, ох, жучара, ох, сукин сын. Эх, леший с ним, с грандмастером, пошли внутрь, скорее, а то передумаю. Ворвавшись в свой кабинет, гоблин, суетясь и подпрыгивая, отпер заветный ларец специальным ключиком и вытащил оттуда свиток опыта. Розовый, значит, на 10 тысяч экспы. Мог бы и красный 100-тысячник дать, жлобяра, подумал Римон. Вот, спешу на что-нибудь, усушку, утряску или мышей. Нет-нет, вижу, хочешь еще, но даже не проси, я снова под статью не хочу. Но я тебе торжественно обещаю в течение месяца никому не давать заданий с наградой свитками, кроме тебя. И еще вот. Он схватил со стола чучело белки и сунул его в руку ошалевшему эльфу. Белка, хорошая белка, свежая, только из Бегатны. Поставь дома, ну или где-нибудь еще поставь. Будешь смотреть и обо мне вспоминать. Ага, только этого не хватало. Он присмотрелся к белке. Просто чучело белки. Предмет интерьера. Угу. Как и говорил мастер. Стоит и ничего не делает. Но сделано, конечно, красиво. Особо впечатляет шишка в ее лапках. Шишка была гигантской, чуть меньше самой белки. Римон проверил. Орешков в шишке не было. Вот черт, и тут накололи. «А что за свирель?» «Свирель синего змея. Неопознанно». «Ладно, потом разберемся на досуге». Он сломал печать на свитке опыта. Чего тянуть-то? «Получен новый уровень. Текущий уровень 16. Текущий опыт 60 100 и 70 тысяч». «И еще, знаешь что? Еще я тебе свое имя скажу. И за все сданные мне задания будешь получать двойную награду опытом и репутацией в гильдии охотников. Вот». Не того, что из свитков, а от того, что я повышаю лично. Это обрадовало, но Римон не был бы демоном, если бы не попытался. А почему только опыт? А деньги? Денежки за задание тоже нужно вдвойном. Нет, деньги подотчетные, видишь же. А опыт, он сын ошибок трудных. Он у меня все время сам прибавляется. За счет звания в гильдии растет. Его никто, кроме меня, не видит и не считает. Чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. Наклонись. Римон наклонился, и гоблин шепнул ему на ухо. «Тун Диор». Надпись над головой НПС изменилась. «Мастер гильдии охотников Тун Диор. 487 уровень». «Вот даже как! Фига себе! Прям день сюрпризов какой-то. А гоблин-то совсем непрост. 487 левел, с ума сойти. Какого же уровня тогда грандмастер? А местные боги? Если даже местные 300+ бойцы считаются непобедимыми геркулесами, а вот этому коротышке они на пару подзатыльников. Только никому не говори, лады? Ты всего третий в этом городе, кто мое имя знает. Пусть оно так и остается, лады? И вообще, о том, что случилось, тоже никому, лады? Лады, лады. Принимай тогда трофей давай. Трофей? Ну тебе же кредит открыли, деньги есть? Да, 100 000 на счете. Грандмастер подписал перевод. Да. Ты говорил, он полутролль. А он реально тролль, совсем как настоящий. Ага, у него только мозги от мамы, остальное от папы. Говорят, он их обоих сожрал». «Ясно. Ладно, сотка у тебя есть, а пока больше и не нужно». Лут с последнего захода к тайничкам потянул на 41 860 юаней. «Хорошо, что хоть здесь без отката обошлось», — подумал Римон. Двойной коэффициент опыта тоже порадовал. Общее количество экспы — 55 тысяч с хвостиком. Получен новый уровень. Текущий уровень — 20. Текущий опыт — 115 320 из 120 тысяч. Демон слегка взгрустнул о погибшей при сдаче лута по квесту экспе, но прикинул, что дальнейшее сотрудничество с мега-гоблином легко перекроет потери, и повеселел. Решив прогуляться по городу пешочком, чтобы успокоить нервы, он купил палочку, обмотанную сахарной ватой, и с удовольствием лакомился вкусняшкой. Вывеска «Маг Дельфиос Гру Мудрый» «Любые магические услуги круглосуточно» привлекла его внимание. «Можно и зайти. Пусть дудку, то есть свирель, определит». Он толкнул открытую дверь, и серебряный колокольчик над нею радостно звякнул. Как хорошо, что в этом мире правило о том, что темные силы в дом нужно именно пригласить, не работает. Насколько проще жить-то стало. За последние 100 лет, после того, как к нему вернулись демонские способности, вернулись и ограничения. На земле он намучился с этой условностью до чертиков. Постоянно приходилось что-то выдумывать и изворачиваться. Прихожая нет, сразу зал. Или это прихожая такая? Большая светлая комната с расставленными мягкими креслами и обоями в сине-розовый цветочек совсем не походила ни на прихожую, ни на лабораторию мудрого мага. Комната была пуста. В смысле, не пуста. Мебели всякого барахла было навалом, а вот хозяина в ней не было. «Эй! Хозяин помещения!» Нет ответа. «Эй! Клиент пришел!» За стеной что-то разбилось, взорвалось. Послышалась скрипучая, как будто старческая ругань, и раздался громкий топот. Внутренняя дверь резко распахнулась, и в нее ворвался странный субъект. Раса его была непонятной, а внешность забавной. Больше всего он походил на утку с клювом, короткими жесткими перьями, но руками вместо крыльев, и в белом, но до крайности замызганном лабораторном халате. Халат дымился, а в перьях проскакивали мелкие голубые искорки. «Твою мать!» — сказала утка голосом истеричного Дональда Дака. «Чего орешь? Я же ответил, сейчас!» Римон отметил, что утка — игрок, не непись. «Ты кто?» «А ты кто? Это ты ко мне пришел?» «Я-то эльф, светлый. А я уткоид, мудрый. Чего тебе?» «Хочу вещи познать. У тебя написано круглосуточно». «И что, что написано? Мало ли что написано. Давай!» «Вот так сразу?» «А чего тянуть-то? Давай, говорю». «А сколько стоить будет?» «Зависит от вещи. Ты первый раз, что ли?» «Да». «Я сейчас на глазок определю класс вещи. В смысле, вынесу свое профессиональное мнение, согласно моему гигантскому опыту и обширнейшим знаниям, воспользовавшись методом угловых коэффициентов и наработанными в течение 10 лет труда на этой ниве прочими навыками». «Какими десятилетиями? Игре 10 лет всего». «Слушай, или давай ревали отсюда. У меня там раствор стынет». «На». Демон передал ему свирель синего змея. Уткоид повертел в пальцах коротенькую палочку с дырочками. «Ого!» – пробормотал он. «Ого-го! Подожди здесь, я сейчас!» И куда-то быстро заковылял, смешно переваливаясь на своих ластах. «Эй! Мы так не договаривались! Подожди, я сказал!» Римон не стал ждать и поспешил за мудрым. «Знаем и таких мудрых!» – подумал он. «Свистнет сейчас дудку и поминай, как звали!» Вопреки его опасениям, маг вроде бы не собирался присваивать себе свирель. Ломанул он не наружу, а в свой кабинет. Он вытаскивал одну за другой толстенные книги из огромного шкафа, быстро проглядывал оглавление и бросал на пол. Вокруг него уже валялось 5-6 томов, выглядевших весьма научно. «Сядь вон туда!» – крякнул мудрый. «И не мешай!» Римон, как и было сказано, присел в уголке и затих. Наблюдать за процессом работы озадаченного уткоида быстро ему наскучило. И он, как всегда, в свободное время углубился в гайды. Римон крайне ценил полезные знания и не упускал возможности их расширить. «В общем, так», — вывел его из задумчивости голос мага-опознавателя. «Это артефакт. Первичное познание завершено. С тебя 100». «За что?» «За то, что ты сказал, что это артефакт?» «Я уже знаю, что это артефакт. 100. И будем работать дальше. Нет, забирай, иди. И больше не приходи». Демон помялся и вручил уткоиду 100 юаней. «Это артефакт свирель синего змея», – торжественно сказал маг и вручил дудочку Римону. «И что?» «Все. Первичное познание – дело такое. Для более глубоких исследований требуется время и деньги. Вернее, деньги и время. Твои деньги и мое время». «Ты что, меня на сотню кинуть решила?» «Да я...» «Все-все, не кипятись, пошутил. Конечно, я тебе скажу, что она делает. Но для того, чтобы она реально заработала, действительно нужны кое-какие ингредиенты из заклинаний и свитков. А они, да и моя работа, стоят не меньше, ну, скажем, не меньше 10 000. «Для начала давай определимся, что ты там вычитал». «Это артефакт, то есть он пассивно влияет на характеристики своего владельца, а иногда и не только. Знаешь вообще принцип работы артефактов?» «В общих чертах». «Ага, ага. Короче, эта дудка одна из многих, но по-своему уникальна. Такие свирели выдают за какие-то очень длинные и очень дорогие квесты какой-то шаман в африканском секторе. Племя то ли Мумба-Тумба, то ли Тумба-Юмба, неважно. Раз свирель уже есть». «Что она делает-то?» «Не перебивай, по порядку. Короче, он выдает свирели эти пачками, в день по сотне. Точно, к нему там в хижину очередь стоит, как за субсидиями. И каждая свирель носит имя того духа, которого призывает. Красного медведя, желтого бегемота, пятнистого кузнечика, твоя вот синего змея». Демона передернула при упоминании кузнечика. «Угу. А за сколько ее загнать можно?» «Понятия не имею. Я не торгаш. Поинтересуйся на аукционе». «Ладно, а что за синий змей?» «А вот это и можно будет выяснить за 10 000 в течение часа». 10 000 за час работы? Офигел!» «Я уже с тобой час вожусь. Всего за сотню, между прочим. И не забывая стоимости ингров. Вообще 10 000 – это я сгоряча. Наверное, 20 или 30. «Ты же в городе не один такой умный. Определителей тут пруд пруди. Не зарывайся». «Все равно дешевле 8 никто делать не будет. И сейчас все закрыты, поздно уже». «Ничего. Я завтра за 8 где-нибудь сделаю. Не к спеху. Пока». «Стой. Ладно. 8. Ну, деньги вперед». «Подожди, я сейчас форум изучу, а то я смотрю, ты гусь еще тот». «Уткоид». «Да пофиг». Минут 10 покопавшись в своем журнале, Римон выяснил, что артефакты, в зависимости от класса, опознавались магами, начиная по цене от 5 000 и почти до бесконечности, в зависимости от класса этого самого артефакта. А последняя свирель какого-то серого льва была продана на аукционе недели 3 назад за 155 000, а еще пару месяцев назад черного аиста за 500 000. «Наверное, духи разные бафы давали, и от этого цена зависит», — понял он. «Короче, как повезет. Но по-любому оно того стоит». 5 000, — сказал демон. «Не, нафиг. 5 000 только ингры стоят. Не договоримся». «Ну, 6. Штуки тебе за глаза хватит». «А ты мои деньги не считай. Иди ищи, кто тебе за 1000 работать будет. Только имей в виду, у многих магов нужных ингров нету. Они берут аванс, с него закупаются, если нужное еще найдут, конечно. Короче, процесс долгий. А у меня лаборатория. Вот она. Все под рукой». «Черт с тобой. 7 или я пошел?» 7,5 или иди». «Да что за день такой? Сплошные жлобы кругом». «Ладно. Деньги давай». «После работы заплачу». «Давай, давай. Я тебя уже раскусил. Все сделаю. Куда я из своей конторы денусь-то? Она на 500 000 тянет». Через час счастливый Римон держал в руках опознанную дудочку. Свирель синего змея. Артефакт. Поиграв на свирели более 5 секунд, вы призовете дух синего змея, который прибудет с вами на протяжении 10 дней, придавая уверенности в себе и удачи. Свирель нет необходимости носить в инвентаре, а дух синего змея нет никакой возможности ни изгнать, ни рассеять до истечения положенного времени. Эффекты. Получаемый из всех источников опыт плюс 20%. Удача плюс 50% от родной характеристики. Круто. То, что нужно. «Конечно же, не продам», — подумал Римон. «Гусь, а глянь еще это. Уткоид. Да пофиг. Это чучело, белка, шишкой и все. С тебя 1000 за первичное опознание». «Иди к черту». Направляясь в трактир, он заглянул к старьевщику и продал белку за 5 юаней. И еще чудо-шишку за 8. Форум. Тема. Работа для 300+. Автор. Силрол Леолинкус Лечу-Лечу. «Внимание! Требуется 500 хаев 300+, для похода в новооткрытый большой данж с именным мобом 400 уровня. Требуются все классы, особенно пряморукие баферы. Время прохождения, рассчитанное на 600 персонажей. 100 уже есть. 10 часов. Оплата 50 000 при успешном окончании похода. Залог 10 000. При провале данжа залог не возвращается. Свои резюме отправляйте сюда. Глава клана свирепой гепарды Силрол Леолинкус Личуличу. И меня возьмите. Я 26-й, правда, но очень-очень сильный. Что-то на разводку похоже. Нет, и чё? Этот клан из первой тысячи в топе. Какая разводка? Я 188-й храмовник. В топ-шмоте. Подойду? А чё за налог такой? Первый раз слышу. Это потому, что ты нуб. Нубяра лошара. Администрация. Персонаж Сигар Тоти Эдик забанен на форуме на 7 дней. Причина – злостный флут. Приятного общения. О, нифига себе. В реальном времени мониторят, что ли? Ага, регулярно банят флудерастов. Так вот, залог – это дело частое. Если данж новый, и там еще никого не было, инфа о нем кучу денег стоит. Чтобы их отбить в случае неудачи, со всех собирают по чуть-чуть. Ни хрена себе, чуть-чуть, 10 штук. Поверь, на 300 плюс 10 тысяч – это чуть-чуть. Тоже деньги, но вот как для тебя в реале один юань. Выбросить жалко, а вот подать убогому можно. У них там шмот десятки миллионов стоит. И что за 50 тысяч они тогда надрываться будут? Будут, и не только из-за денег. Достижения, навыки, слава, куча всего. Шутка ли имя 400+. А ты сам какого левела, что такой грамотный? Я социал. Первого. Просто умный. Еще 4500 сообщений. Всем спасибо. Кандидатуры определены. Тему можно закрывать. «Блин, а чё меня не взяли, уроды? Я ж 307-й! Эй, жлобы! Вы чё не отвечаете, козлы вонючие? Чё игнорите, петушилы?» «Что-то мне кажется, я знаю, почему его не взяли». Администрация. Тема закрыта. Причина. Тема уже не актуальна.